Демократия стала в наше время предметом отрицательной критики. Лица, всегда питавшие отвращение к ней, начинают самоуверенно бронить ее, полагая, что после пережитых нами испытаний вряд ли кому, кроме завзятых революционеров, придет в голову защищать демократический государственный строй. Серьезных доводов у противников демократии два. Во-первых, они утверждают, что демократия имеет неорганический, механический характер. Избрание народных представителей и принятие решений по большинству голосов есть продукт борьбы множества социальных атомов и арифметического перевеса одной суммы единиц над другими, но не выражение единой разумной воли. Отсюда, во-вторых, следует, что демократия в своем поведении и развитии не опирается на единую систему истин и принципов, признаваемых абсолютными. Проводя в жизнь изменчивые мнения изменчивого большинства, демократия должна понимать истину как нечто относительное, практически она стоит на стороне гносеологического и этического релятивизма. Этому многоголовому, беспринципному множеству, раздираемому центробежными силами, противопоставляют открыто или в тайниках души абсолютную монархию, в которой граждане спаяны воедино разумную волею монарх. Предполагается при этом, что воля монарха опирается на незыблемую скалу абсолютной истины, данной религией. Под религией, разумеется, конечно, высшая, достигнутая человечеством форма ее — христианство. Противопоставляя демократию монархии, я буду в дальнейшем иметь в виду везде абсолютную монархию. Что же касается ограниченной монархии, она может быть одним из видов демократии. Мало того, при известной степени в форме ограничения власти монарха она может почти не отличаться от республиканской демократии. Рассматривать вопрос, насколько основательны нападки на демократию, я буду не как политик, а как метафизик, исходя из учения об онтологической природе общества, в частности, государства. Такая точка зрения кажется отвлеченную, далекую от жизни. Между тем, в действительности она в значительной мере руководит нашими политическими симпатиями и антипатиями, оставаясь, однако, скрытую в неопознанной сфере сознания. Монархисты, в общем, тяготеют к органическому мировоззрению и нередко обладают им в разработанном виде именно в форме христианского миропонимания. Мысля о мире и всяком целом, они идут от целого к элементам его и понимают элементы как нечто, способное к бытию, осмысленное и ценное не иначе, как в составе целого. Подчеркивая значение целого, иногда даже в ущерб элементам, они подвергаются опасности впасть в односторонний универсализм и не впадают в него лишь в том случае, если, например, ими подлинно усвоен христианский принцип абсолютной ценности всякой человеческой души. Демократы, наоборот, увлекаясь борьбою за свободу и интересы индивидуума, склонны в большинстве к неорганическому, атомистически-механическому миропониманию. Для них целое есть только продукт суммирования элементов. Общество для них есть лишенное самостоятельной ценности средство для обеспечения нужд индивидуума. Они склонны к тому или иному виду одностороннего индивидуализма. Односторонние онтологические и аксиологические учения всегда оказываются результатом каких-либо ложных предпосылок, мешающих выработать сложное мировоззрение, сочетающее без противоречий разнородные виды бытия и ценности. Искание такого синтеза есть плодотворная задача. Для нас, в связи с поднятым нами вопросом, эта задача состоит в том, чтобы найти синтез универсализма и индивидуализма, то есть выработать мировоззрение, в котором было бы показано, как возможна относительная онтологическая самостоятельность целого и вместе с тем относительная самостоятельность элементов, точно так же абсолютная ценность целого и вместе с тем абсолютная ценность элементов. В частности, такое понимание нам нужно установить в применении к государству и входящим в него человеческим личностям. Эта задача может быть решена, мы полагаем, не иначе, как на основе органического миропонимания и именно той его разновидности, какую можно назвать иерархическим персонализмом. В краткой статье, написанной по частному поводу, я не могу обосновывать это мировоззрение и буду опираться на него как на данное, изложив вкратце основные положения его, развитые в моих книгах «Мир как органическое ценное» и «Свобода воли» печатается. Мир состоит из существ, называемых мною субстанциальными деятелями. Каждый деятель сам по себе есть идеальное, то есть вечное, сверхвременное и сверхпространственное начало. Но действование его — образуют сферу реального бытия, область пространственно-временных, психоматериальных или психоидно-материальных процессов. Примером субстанциального деятеля может служить человеческое «я» как источник чувств, желаний и телесных, то есть пространственных проявлений их. В низшей сфере бытия — электрон, как источник действований притяжения, отталкивания, движения, есть также субстанциальный деятель. Лейбниц называл монадою то, что мы называем термином «субстанциальный деятель». Однако тотчас же следует указать коренное отличие развиваемого нами учения о мире от лейбницианства. Все реальные процессы, чувства, желания, притяжения, отталкивания и тому подобное, имеют оформленный характер. Они осуществляются сообразно идеальным принципам, сообразно принципам строения пространства, времени, числа и тому подобное. Следовательно, субстанциальный деятель, осуществляющий свои действия, подчиняя их перечисленным формам, есть носитель этих идеальных форм. Но идеальные формы, например, число, тождественны для всех деятелей. Отсюда вытекает, что субстанциальные деятели не обособлены друг от друга, но частично единосущны. Как носители творческих деятельных сил, они самостоятельны в отношении друг к другу, а как носители тождественных форм, они сливаются в одно существо. Конечно, это есть лишь отвлеченное единосущее. Однако оно дает строение мира коренным образом отличное от того, какое представлял себе Лейбниц. Его монады без окон и дверей были вполне замкнуты каждая в себе. Между ними было бы возможно только подобосущее, но не единосущее. Многие философы полагают, что субстанции, будучи каждая самостоятельным центром действования, необходимо должны быть так разобщены друг с другом. Между тем это неверно. Сочетая лейбницианское учение о монадах, как субстанциях, с учением об идеальных началах в дух платонизма, можно понять мир как систему деятелей с одной стороны, субстанциально самостоятельных, а с другой стороны, сливающихся в одно существо, вследствие чего между ними возможно такое тесное общение, как, например, интуиция, то есть непосредственное созерцание одними бытия и действований других. Такая система мира, состоящая из множества свободных, самостоятельных и вместе с тем исконно единых начал, не может сама быть источником своего бытия. Она может быть мыслима только как творение Бога. В этой системе всякий субстанциальный деятель есть индивидуум, то есть единственный, своеобразный, незаменимый элемент мира, имеющий свое особое место и значение для всего мира. Своеобразие индивидуума выражено в идее Бога о нем и составляет его идеальное назначение. Отвлеченное единосущее есть условие для совместной деятельности индивидуумов, не предрешающее содержание этой деятельности, не предопределяющее, будет ли отношение между ними враждебным или любовным. Поскольку отношения между деятелями враждебны, имеют характер противоборства и взаимного стеснения, постольку единосущие их остается лишь отвлеченным. Поскольку же они вступают в отношения любовного единения, взаимно усваивают конкретные содержания целей друг друга для единодушного осуществления их, постольку единосущие их становятся конкретным. Всякий субстанциальный деятель есть, подобно монаде Лейбница, действительная или потенциальная личность. Поэтому такое мировоззрение можно назвать персонализмом. Сравнительно более высоко развитые деятели стоят во главе более или менее многочисленной группы менее развитых деятелей, органически объединяя их и создавая из них единое целое для совместной деятельности. Так, примерно, человеческое «я» есть организующий центр для клеток тела. В свою очередь, в каждой клетке есть деятель, объединяющий молекулы ее и так далее, вплоть до последнего элемента, положим, электрона. Как вниз от человеческого «я», так и вверх мы найдем ряд ступеней организованности. Человеческие «я» образуют органическое единство народа, нации, государства, народы — суть элементы человечества и так далее вплоть до единства Вселенной. Так как на каждой ступени есть здесь субстанциальный деятель более высокого порядка по степени развития, чем на предыдущей, то это иерархический персонализм. Иерархический персонализм довольно широко распространен в философии и встречается в весьма различных изменениях. Так, например, различные виды его представлены в системах Лейбница, Фехнера, Вундта, Гартмана, Штерна. Наличность единой целеустремительной деятельности, своеобразные по роду и ценности, с совершенную очевидностью обнаруживается в жизни государства. Поэтому, если в силу общих философских оснований, исходя из учения об отношении вообще, в частности и причинности и тому подобное, мы пришли к убеждению, что источником таких деятельностей может быть лишь единое онтологическое начало, единый субстанциальный деятель, естественно, попытаться рассматривать и государственное целое в духе этих учений. В таком случае граждане государства — суть личности менее высокой ступени развития, усваивающей отчасти сознательно, но еще в большей мере безотчетно, целестремительные тенденции целого и способные стать органами выполнения того или иного момента их, вроде того, как клетки тела человека, например, мускульные волокна, способны быть органами осуществления целей человеческого «я». Такое объединение многих деятелей есть одна из ступеней конкретизации единосущия, творящая новый вид реального бытия. В самом деле, война, международные договоры, судебный процесс и тому подобные государственные акты образуют особую сферу бытия, не психического и не физиологического, а именно социального. Как всякая высшая форма бытия, оно опирается на низшие процессы, в данном случае на психические и физиологические процессы человеческой особи, включая их в себя как свои подчиненные моменты, но не исчерпываясь ими. Такое учение о социальном бытии можно назвать органическим, с оговоркою, что под этим словом здесь разумеется не биологическое понятие организма, а весьма общее философское понятие органического целого, то есть целого, определяющего свои элементы и непроизводимого из суммы их. В особенности не следует отождествлять такое органическое понимание с учением Спенсера и других социологов, сближающих общество с организмом животного, но понимающих организм в духе механического мировоззрения. Такая органическая теория общества есть в своих принципиальных основах скорее учение, противоположное защищаемому нами. Цель и смысл мирового процесса заключается в достижении совершенной полноты бытия, именно совершенной творческой деятельности, пронизанной добром, красотою и обретением абсолютной истины. Этот идеал осуществляется не в состоянии распада и взаимной борьбы субстанциальных деятелей, а на основе совершенной любви их к Богу и друг другу, создающей конкретное, единосущее их Царство Божие. Такая цель, возрастание в добре, имеет смысл и находит условия для своего осуществления лишь в том случае, если субстанциальные деятели наделены творческую самостоятельную силою так, что способны свободно избирать либо путь добра, то есть возрастающего единения и любви, либо путь зла, то есть вражды и разъединения. Правильный путь поведения есть путь к Царству Божию. Эта идеальная цель одинаково предстоит перед всеми деятелями. Каждый из них есть носитель абсолютной ценности и потому не может быть низведен на степень лишь средства. Имея в виду эту ценность личности и идеал ее развития, можно установить правильное отношение между человеческой личностью и обществом, в частности, государством. Возрастание в добре может быть только свободным, поэтому государство должно предоставить человеку формальную свободу, то есть свободу избрания не только пути добра, но и зла в тех пределах, поскольку эта свобода не вторгается в область деятельности других лиц и не разрушает общественного целого. Кроме этой отрицательной задачи, перед государством стоит положительная задача — обеспечивать человеческой личности духовные и материальные средства для поднятия ее материальной свободы, то есть для возрастания ее творческой активности, осуществляющей добро, красоту и обретение истины. Эту обязанность общественное целое должно выполнять, конечно, в различной степени, в зависимости от размера его собственных творческих сил, сообразно данной ступени культуры в среде, ослабленной наличием враждебных отношений, далекой от конкретного единосущия. Исходя из того же идеала, можно определить и обязанность повиновения в определенных пределах гражданина государству как объемлющей его личности высшего типа. Однако эти разнообразные и сложные вопросы мы оставим в стороне и сосредоточимся лишь на своей теме, на рассмотрении монархического и демократического строя, исходя из установленных положений. Иерархический персонализм есть учение о монархическом строении Вселенной. Однако этот онтологический монархизм вовсе не похож на политический монархический строй человеческого общества. Во всяком органическом целом высшее начало, подчиняющее и объединяющее свои элементы, стоит всегда онтологически на высшей ступени бытия, чем его элементы. Так, человеческое «я» не есть одна из клеток человеческого организма, дух народа не есть один из граждан государства, Бог не есть один из элементов мирового бытия и тому подобное. Этот монархический строй стоит незыблемо и без наших усилий. Пока государство сохраняет жизненность, и настолько, насколько оно жизненно, во главе его находится начало, которое можно назвать душою народа, объективный дух Гегеля. Но уже во всяком случае очевидно, что ни один человек, даже и монарх, не может быть в точном онтологическом смысле душою народа. Человек может быть монархом в этом смысле только в отношении к клеткам своего организма. Лишь в редких, исключительных случаях государь, Петр Великий, или какой-либо другой гениальный государственный деятель, Бисмарк, до некоторой степени приближается к тому, чтобы воплощать в себе, да и то лишь некоторые отделения, устремления своего государства. Фактически, даже наиболее самовластный монарх принимает большинство решений в согласии с правительственным целым, то есть так, что они вырабатываются сверхчеловеческим единством. Однако это сверхчеловеческое единство подорвано в своей органичности, если один из членов правительства имеет неограниченную власть. Понятно поэтому, что по мере усложнения жизни и возрастания дифференциации общества, по мере усовершенствования техники государственного управления и законодательства, верховная власть все более и более отчетливо принимает характер сверхчеловеческого единства, что и выражается или в ограничении власти монарха, или в установлении республиканской формы правления. Таким образом, именно чистота следования монархическому принципу строения Вселенной требует в государственной жизни соборного строя власти. Монарх, решающийся провозгласить «государство — это я», дерзко пытается присвоить себе сверхчеловеческое достоинство и подрывает подлинное монархическое начало государственного единства. Недаром Бог сказал Самуилу, когда евреи просили у него царя: «Не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Первая книга Царств, глава 8, стих 7. И еще более в тяжкой форме совершили такое нарушение подлинно монархического принципа служители католической церкви, лишив ее соборного строя и поставив во главе ее папу, как наместника Христа, с абсолютной властью. Строй демократической республики или демократически ограниченной монархии есть один из способов созидания соборного, сверхчеловеческого единства власти, в котором по возможности погашаются эгоистические, то есть не гармонирующие с целым, стремления отдельных лиц. Такое единство мы находим не только в организации верховной власти, но уже и в избирательной борьбе, когда избиратель достигает своей цели избрания представителя лишь в том случае, если он выступает носителем той или иной общественной идеи и голосует впустую, если вздумает руководиться только своими исключительными интересами. Никому, вероятно, в наше время не придет в голову утверждать, что современная демократия с ее избирательной борьбою есть идеально совершенный способ организации государства. Мы отстаиваем демократию не как абсолютный идеал, а только как такую форму, которая в сложном, дифференцированном обществе с высокоразвитую человеческую личностью более совершенна, чем абсолютная монархия. Такое сравнение абсолютной монархии и демократии с органической точки зрения мною произведено в статье «О народовласти» в журнале «Новый путь», 1904 год, декабрь, направленной против московского сборника Победоносцева. По словам Ильина, демократия хороша лишь постольку и тогда, когда она осуществляет аристократию, то есть отбор в ряды верховной власти лиц, наиболее духовно одаренных для государственной деятельности. Творческая изобретательность человека и общества может найти много новых путей для усовершенствования техники этого отбора, например, путем организации корпоративных, профессиональных и тому подобных форм представительства. Возможно, что этот отбор будет где-либо производиться не в формах демократической избирательной борьбы, а на основании объективных, точно установленных признаков, например, на основании услуг, оказанных обществу и свидетельствующих о нравственной и умственной способности к государственной деятельности. Во всяком случае, однако, очевидно, что такая аристократия духа не будет возвратом к абсолютной монархии, а будет движением вперед в какое-то новое, неизвестное еще будущее. Отрицая механичность демократии, я не менее решительно отрицаю, будто она ведет к беспринципному релятивизму. Согласно гносеологической теории, отстаиваемой мною, интуитивизм, истина абсолютна. Но кому придет в голову утверждать, что в земных условиях мы обладаем всею полнотою абсолютной истины? Даже христианская религия в своих незыблемых основах, в своих догматах дает лишь отрывки абсолютной истины, и то преимущественно в отношении к горнему, сверхземному миру, оставляя совершенно нерешенными вопросы об экономическом строе, политических формах и тому подобное. Усмотрев, что усилия человеческого ума дают всегда какой-либо аспект истины, но не всю полноту ее, причем и открытый аспект истины обыкновенно опутан ложными учениями, хотя бы вследствие одностороннего преувеличения его и вытекающих отсюда ложных следствий, мы не удивляемся обилию враждебных друг другу мнений по поводу всякой сложной и глубокой проблемы. При столкновении политических, экономических и тому подобных теорий, планов, реформ, положение оказывается таким же, как и в борьбе философских систем, о которых Гегель сказал, что новые системы не уничтожают принципов старых, а только показывают, что эти принципы не были последними, не были абсолютным определением. Высказать такое положение не значит быть релятивистом. В нем выражено лишь признание чрезвычайной сложности, богатства форм и многогранности бытия и убеждение в том, что теоретическая истина, а также практический идеал обретаются не в темных, тесных и уединенных закоулках, а в сверкающем всеми цветами спектра гармоническом синтезе всех положительных содержаний. Поскольку демократия открывает поприще для свободной борьбы за истину, она облегчает выработку такого гармонического синтеза. Вспышка разочарования в демократии, характерная для нашего времени, объясняется не столько давно известными недостатками, присущими этому строю, сколько новизною и трудностью задач, вставших перед современным культурным обществом и опасных одинаково для всякого старого государственного порядка, как демократического, так и недемократического. Этих задач две — внутренняя и внешняя. Высокое развитие хозяйства и наличность сильного рабочего класса, сознающего свое человеческое достоинство, понимающего свое значение в общественной жизни и требующего себе соответственного положения, выдвигает задачу выработать новый социально-экономический порядок, в котором был бы осуществлен синтез ценных сторон индивидуалистического капиталистического хозяйства с ценными сторонами идеала коллективистического хозяйства, идеала, вырабатываемого социализмом. Рядом с этой внутренней задачей стоит задача внешняя. По мере развития духовной и материальной культуры, взаимоопределение и взаимозависимость различных государств возрастают в такой степени, что требуют себе организованного выражения в форме сверхгосударственного объединения человечества. Эти задачи не обособлены друг от друга. Первая из них вряд ли может быть решена без второй. Для решения стоящих на очереди проблем необходимо небывалое напряжение социального творчества, а также исключительное самоотвержение всех классов общества и всех народов, чтобы найти приемлемые для всех, наиболее безболезненные способы примирения и совмещения разнородных ценностей, ценность национального самоопределения и ценность сверхгосударственного единства, ценность свободной хозяйственной инициативы и ценность служения хозяйства общественному целому и тому подобное. Понятно, что, стоя перед грандиозным сдвигом на новые пути, современное общество делает на каждом шагу опасные ошибки. Всякие классы, всякая нация, сознавая безусловный характер носимой ими ценности, искажает, однако, эту ценность путем нарушения перспективы, путем придания ей исключительного характера, несовместимого с другими ценностями. Таким образом, всякий класс, всякая нация и отстаиваемые ими великие идеи дискредитируются, и все более нарастает социальный, политический и нравственный кризис, болезненно переживаемый нами. Отсюда, между прочим, возник и кризис современной государственной жизни, кризис правосознания, в частности, кризис демократии. Упуская из виду первоисточники этого кризиса, многие склонны думать, что стоит вернуться к сильной, религиозно обоснованной монархической власти, взять расшатавшееся общество в ежовые рукавицы, и кризис будет преодолен, все будет вновь поставлено на свое место. Они не понимают того, что перед ними не кризис демократии, а кризис всякой старой власти и всего старого порядка вообще. Фашистская диктатура может только на короткое время замедлить процесс распада старой жизни, но не прекратить его. Выход из положения может быть найден не путем консервирующего замораживания, а посредством ускоренного социального творчества. Современное общество с каждым днем все резче разделяется на два враждебных лагеря — людей, увлеченных революционным социализмом и воображающих, будто они ничего не могут потерять среди революционного крушения старой жизни, но много могут выиграть, и людей, боящихся утратить свое выгодное теперешнее положение. Такое разделение общества ни к чему, кроме гражданской войны и гибели всей современной культуры, привести не может. Для мирного разрешения кризиса есть только один путь — не бояться социального творчества, преобразующего жизнь планомерно сверху, а не хаотически революционно снизу. Каждый гражданин с чуткой совестью и прозрением в будущее обязан во внутренней экономической жизни общества творчески разрабатывать или, по крайней мере, поддерживать проекты и мероприятия, сочетающие в себе сохранение хозяйственной инициативы с устранением эксплуатации человека человеком, а во внешней жизни общества приветствовать всякий шаг в направлении к тому времени, когда деньги, ассигнуемые теперь на сооружение дредноута, изнашивающегося через 10 лет, можно будет употребить хотя бы на постройку 10 тысяч дешевых квартир, где 50 тысяч скромных тружеников получат светлое, сухое и теплое жилище вместо гнилых, сырых подвалов, в которых хиреют и мрут теперь их дети от туберкулеза, рахита и других болезней. Кого не тревожат эти проблемы, пусть идут к тем пророки и властно зовут их к покаянию. Всякий день промедления опасен. Если преобразование жизни не будет произведено сверху, придет внутренний варвар и опрокинет все государства, как демократические, так и недемократические, и это разрушение будет не творческим обновлением жизни, а бичом Божиим в наказание за косность и своекорыстие.